Глаза юноши в черном сузились, когда он смотрел на Линь Дуна, который не сдвинулся с места. Холодок пробежал в выражении юноши. «Хе-хе, я не думал, что мы встретим такого проблемного человека. Однако, теперь, когда ты избил людей семьи Ди, ты в большой беде». Пока юноша в черном говорил, толпа смотрела на Линь Дуна с злобными намерениями, и они окружили его. Увидев это, выражение Линь Дуна потемнело. Он посмотрел на юношу в черном и медленно сказал: «Я не собираюсь спорить с тобой по поводу того, что ты напал на моего спутника, но если ты по-прежнему настолько глуп, независимо от того, из какой ты дрянной семьи Ди, я изобью тебя. У тебя есть яйца». Услышав эти слова, углы глаз юноши в черном дернулись, а выражение его лица стало ледяным. После этого он мягко поднял руку. «Тэче». Увидев, что этот парень не собирается сдаваться, Лин Дун потерял терпение. Он схватил алебарду, и сверкающая золотая юань сила хлынула. После этого, его фигура превратилась в золотой свет, и рванула, а древняя алебарда была направлена к горлу юноши в черном. «Остановите его». Увидев, что Линь Дун на самом деле осмелился сделать ход, свита юноши в черном строго крикнула. Сразу же десяток мужчин рванули вперед, однако, прежде чем они смогли коснуться Линь Дуна, алебарда взлетела и безжалостно ударила их тела, непосредственно сдувая прочь, и их рвало кровью. ХМПФ. Увидев, что Линь Дун легко разорвал защитную линию и рванул к нему, выражение юноши в черном стало уродливым. Длинно-зеленое копье появилось в его руке, испуская зеленое свечение и ауру, которая была не слабой. По-видимому, это было довольно хорошее духовное сокровище. Юноше в черном было около 25 или 26 лет, и его сила была не слабой. Он также достиг совершенной стадии юань-дэн, и фракция за ним, видимо, была не мелкой сошкой. Без поддержки огромного количества ресурсов, было очень трудно достичь такой стадии в таком возрасте. С такой силой и духовным сокровищем в руках, юноша в черном был весьма тщеславным. Учитывая его силу, было очень мало людей среди молодого поколения провинции Даян, которые могли победить его. Следовательно, он не будет отступать, столкнувшись с Линь Дуном, который выглядел моложе, чем он сам. Убийственный зеленый свет. Руки юноши в черном дрожали, и зеленый свет вспыхнул на его копье, охватывая весь лес в зеленое свечение, когда бесчисленные холодные тени выстрелили в сторону жизненно важных точек Линь Дуна. Дин-дин-дин-дин. В ответ на эту атаку, Линь Дун усмехнулся. С движением мысли, кожа на его теле стала бронзовой, и когда холодные тени ударили его тело, вспыхнули искры, но защита Линь Дуна не была пробита. Увидев это, выражение юноши в черном наконец начало меняться. Однако, не давая ему отступить, Линь Дун резко двинулся вперед и схватил зеленое копье, в то время как его другая рука приложилась к груди противника. Бах! Яростный ветер вырвался, и юноша в черном сдулся этой атакой, а зеленое копье осталось в руках Линь Дуна. Жалкая фигура юноши в черном упала на землю, а его лицо было зеленого и красного оттенков, но он не казался раненым. Увидев это, Линь Дун не был слишком удивлен. Когда он ударил противника, то почувствовал, что последний носил бронь с очень сильной защитой. «Это, возможно, защитное духовное сокровище. Я возьму это в качестве компенсации». Линь Дун держал алебарду в одной руке, а зеленое копье в другой, и, бросив взгляд на юношу в черном, небрежно сказал: «Как ты смеешь?» Лицо юноши в черном было зеленым, когда он яростно ответил. Линь Дун не обратил внимания на юношу и развернулся, направляясь в сторону леса. Когда окружающие увидели это, они не посмели мешать ему. Сила, проявленная Линь Дуном, заставила их понять, что никто из присутствующих ему не противник. Когда Линь Дун собирался войти в лес, раздался равнодушный смех в небе. «Хе-хе, маленький брат, мой сын на самом деле был неправ. Однако, маленький брат преподал ему урок. Я надеюсь, что ты оставишь зеленое юань-копье». Внезапное появление голоса заставило Линь Дуна остановиться. Выражение его лица было спокойным, когда он повернулся и посмотрел на фигуру, сошедшую с неба. Он не был удивлен, так как он уже чувствовал существование этого человека, когда нападал ранее. Фигура, которая спустилась с неба, была одета в зеленый цвет. Он был не молод, и можно было увидеть несколько прядей седых волос на голове, в то время как его глаза были яркие и выразительным, давая ему представительный внешний вид. По-видимому, он имел высокий статус, и сейчас улыбался, когда смотрел на Линь Дуна глубокими глазами, которые, казалось, скрывали небольшую глубину. Начальная стадия создания формы. Линь Дун бросил взгляд на этого человека, которого совершенно не боялся. С текущей силой он был в состоянии сражаться против практика такого уровня. Поэтому он воткнул зеленое копье в землю и сказал равнодушным голосом, вызывая гнев на лицах юноши в черном и остальных: «Вы можете получить его назад. Используйте пилюли чистой юань для обмена». Глава 205. Дитен. «Пацан, ты ищешь смерть?» Увидев, что Линь Дун продолжает оставаться таким упрямым даже сейчас, юноша в черном заскрипел зубами. «Ха-ха, маленький брат, если тебе не хватает пилюль чистой юань, моя семья Ди может предоставить тебе некоторые из них. В конце концов, мы хотим установить хорошие связи во всем мире». Мужчина средних лет, одетый в зеленую одежду, был ошеломлен открытой манерой Линь Дуна, однако он был довольно проницательным, поэтому он ответил с улыбкой, не теряя самообладания: 20 тысяч пилюль чистой юань. Я считаю, что это довольно разумная цена». Линь Дун мягко улыбнулся и сказал. Услышав эту сумму, выражение юноши в черном стало уродливым. Даже улыбка мужчины среднего возраста потускнела. Очевидно, что это вымогательство, так как 20 тысяч пилюль чистой юань были необычной ценой. Мгновенно атмосфера стала более напряженной. Как будто не видя изменения в атмосфере, улыбка все еще была на лице Линь Дуна. Однако он начал медленно активировать громовое тело Великого Солнца. Слабо раздался очень тихий звук грома вместе с ударной волной. Эта ударная волна не могла быть обнаружена обычными людьми. Однако мужчина средних лет, казалось, обнаружил ее. Мгновенно серьезное выражение промелькнуло в его глазах. «Отец, это пацан слишком наглый». Юноша в черном стиснул зубы и сказал. «У нас много людей, если мы используем их, он не сможет сбежать». Услышав это, глаза мужчины средних лет сверкнули на мгновение, когда он смотрел на Линь Дуна, который улыбался в ответ. Спустя несколько мгновений он покачал головой. Он был осторожным человеком, и он мог обнаружить опасность, исходящую из тела последнего. Кроме того, с учетом сегодняшних особых обстоятельств, лучше не заводить дополнительного врага. «Ха-ха, 20 тысяч пилюль чистой юань, хорошо, будем считать это как приобретение нового друга». Великодушная улыбка появилась на лице мужчины средних лет, когда он смотрел на Линь Дуна. «Отец». Увидев, что отец на самом деле решил пойти на компромисс, юноша в черном поменялся в лице и поспешно крикнул. Однако, прежде чем он смог продолжить говорить, он был остановлен строгим взглядом. Он мог лишь подавить ярость. Линь Дун также был потрясен тем, что они выбрали компромисс. Сначала он думал, что противник не сможет выдержать провокаций и решит напасть на него. Однако, такая ситуация избавила его от небольших неприятностей. В конце концов, для такого бедного парня, как он, 20 тысяч пилюль чистой юань были существенным состоянием. Мужчина средних лет был решительным человеком. Он вынул Цань Кунь мешок из рукава и передал его Линь Дуну с улыбкой. «Маленький брат, вот 20 тысяч пилюль чистой юань». Увидев это мешок, отблеск мелькнул в глазах Линь Дуна, после чего он бесцеремонно вытянул руку и схватил его. Однако, в этот момент мощная сила возникла в руках Дитена. Что касается этого, Линь Дун остался спокоен. Бронзовый оттенок появился на его руке. В то же время, под кожей хлынуло золотое свечение. Затем, он вытянул ладонь вперед и противостоял этой силе. Бум! Микроскопический звук раздался от Цань Кунь мешка, и огромные руки Дитена начали немного дрожать. Выражение его лица также изменилось. Однако, быстро, с улыбкой, он ослабил хватку и спросил: «Могу я узнать имя маленького брата? Мне кажется, я никогда не слышал о таком выдающемся человеке в провинции Даян. Просто незнакомец, который спокойно тренировался в лесу». Линь Дун мягко улыбнулся и бесцеремонно схватил Цань Кунь мешок. Затем он бросил зеленое юань копье в руки Дитена. Дитен схватил копье. Однако, его взгляд оставался на теле Линь Дуна. После этого краткого скрытого обмена он мог понять, насколько мощным был этот молодой человек. Это шокировало его. В таком юном возрасте быть таким способным. Вероятно, не было никого в провинции Даян, кто мог бы сравниться с этим гением. «Поскольку больше нет никаких вопросов, я откланяюсь». Линь Дун мог ощутить, что текущая атмосфера была немного странной. В окрестностях было несколько скрытых присутствий, и большинство из них были членами семьи Ди. Однако, так как было много людей в этих горах, Линь Дун понял, что сейчас не самое подходящее время, чтобы разбираться. Таким образом, Он обхватил кулак перед Дитоном и повернулся, чтобы уйти. Увидев, что Линь Дун учтиво уходит, отблеск мелькнул в глазах Дитона. Однако он не сделал свой ход. Вместо этого он позволил Линь Дуну и Огоньку уйти, и они исчезли в густом лесу. «Отец, мы позволим ему так просто уйти? Он травмировал много наших людей». Увидев, что Линь Дун ушел, Дин Юнь не смог удержаться и спросил. Их семья Ди никогда не страдала от такой несправедливости, особенно, когда они имели дело лишь с одним человеком. «Чего ты еще хочешь? Он уже проявил милосердие. Иначе, это были бы не просто травмы», — небрежно ответил Ди Тен. «Отец, но что насчет тебя? Исходя из твоей текущей силы стадии создания, разве ты не с легкостью разберешься с ним?» Ди Юнь поджал губы и спросил. Услышав эти слова, Ди Тен помолчал, после чего ответил. «Даже если бы я атаковал, мы максимум могли бы только победить. Однако, мы не сможем его убить. В то же время, мы бы завели дополнительного противника. Кроме того, через несколько дней, когда уровень громового кристаллического зверя поднимется, нам потребуются все силы, чтобы устроить засаду и убить его. Следовательно, было неразумно оскорблять его сейчас. Этот парень настолько силен, отец, ты элитный практик стадии создания». Услышав, что даже Ди Тен не уверен, что смог бы убить Линь Дуна, Ди Юнь недоверчиво спросил. «Этот пацан лишь в полушаге от стадии создания. Кроме того, я чувствую, что он действительно опасен, и у него множество козырей. Если бы действительно сражались, исход битвы был бы неопределенным. Кроме того, семья Лю также охотится за громовым кристаллическим зверем. Если мы атакуем этого человека сейчас, мы, несомненно, подтолкнем его к семье Лю. Тогда у нас будет еще больше проблем», — сказал Ди Тен. «Мы позволили пацану слишком легко отделаться. Он взял 20 тысяч наших пилюль чистой юань». Ди Юнь стиснул зубы и яростно прокричал. «Давай для начала позаботимся о громовом кристаллическом звере. Если мы сможем получить источник грома, у меня будет возможность перейти к стадии создания ци и стадии проявления, или даже возможно к легендарной стадии нирваны. После того, как этот вопрос будет решен, мы можем искать этого человека. Если он будет готов работать на мою семью Ди, это будет хорошей новостью. Однако, если он отвергнет, мы заставим его выплюнуть все пилюли», — небрежно сказал Ди Тен. Убийственное намерение было слегка слышно в его тоне. Похоже, он был крайне недоволен действиями Линь Дуна. Услышав его слова, Ди Юнь кивнул головой. Затем его глаза уставились на то место, где исчез Линь Дун, и злобный блеск промелькнул в его взгляде. «Громовой кристаллический зверь, что это такое?» Стоя на большом дереве в густом лесу, Линь Дун отозвал свою ментальную энергию, которую использовал для разведки. Затем он повернулся к маленькому кунице, который стоял у него на плече, и спросил. «Громовой кристаллический зверь. Хех, я не ожидал, что такой зверь существует здесь». Маленький куница потер когтями щеки с шокированным выражением в глазах. «Это необычный демонический зверь. Этот зверь очень грозный. Однако, каждый раз, когда он поднимает уровень, он становится очень уязвимым. Судя по их разговору, мы столкнулись с такой ситуацией. Какая польза от него?» — спросил Линь Дун. «Есть источник грома внутри громового кристаллического зверя, который содержит огромное количество чистой громовой энергии. Если ты сможешь получить его, ты не только сможешь открыть последний внутренний канал, но возможно также освоишь бронзовое громовое тело. На самом деле, ты даже достигнешь 4 и краткой печати. Самое главное, после того, как ты переработаешь источник грома, и как только ты достигнешь стадии создания, ты сможешь создавать молнии с помощью юань силы. Эта способность действительно превосходная». Услышав слова маленького куницы, глаза Линь Дуна мгновенно стали лихорадочно красными, и его дыхание было неровным. В последнее время он был очень обеспокоен последним внутренним каналом, так как независимо от того, сколько усилий он прилагал, он не мог его открыть. Однако этот так называемый источник грома действительно может его разблокировать. Однако, сила обычного громового кристаллического зверя равна стадии создания ци. Некоторые более сильные из них могут даже соперничать со стадией проявления. На основании твоей текущей силы, это будет довольно сложно. Услышав последние слова маленького куницы, Линь Дун почувствовал, как будто на него вылили ведро холодной воды. Мгновенно он опешил. Затем он посмотрел на маленького куницу и с улыбкой сказал: «Не волнуйся, хотя я не могу победить громового кристаллического зверя сам, разве у меня нет тех, кто кто поможет мне. Из разговора, кажется, есть семья Лю, которая планирует атаковать громового кристаллического зверя. В этом случае, я дам им сделать первый шаг, прежде чем нападу, как рыбак. Увидев хитрую улыбку на лице Линь Дуна, маленький куница закатил глаза, после чего сказал: «Малыш, даже если ты не можешь стать рыбаком, не стань креветкой для них, которую можно проглотить». Линь Дун замахал руками. Тот факт, что он осмелился предложить эту идею, указывает, что он имел некоторую уверенность в своих силах. Сейчас он уже не боялся столкнуться с практиком начальной стадии создания формы. Кроме того, с помощью символьной марионетки и маленького куницы, даже если он столкнется с элитным практиком как Ван Янь, даже если он не сможет победить, он определенно сможет безопасно отступить. «Позволь мне хорошо отдохнуть сегодня вечером. С завтрашнего дня я буду следовать за этими парнями. Хех, если вы выступаете против меня, вы должны быть готовы проиграть». Линь Дун потянулся и осмотрел войска семьи Ди, которые были вдалеке. Холод был скрыт в его улыбке. «Этот источник грома определенно будет моим». Глава 206. Громовой кристаллический зверь. Линь Дун стоял на вершине горы, покрытой странным каменным лесом, и его взгляд перемещался между двумя местами на расстоянии. В этих направлениях было большое количество присутствий. «Я не ожидал, что провинция Даян будет настолько сильна. Хотя я не знаю статус семей Ди и Лю, сила этих фракций намного превосходит фракции города Янь». Линь Дун смотрел в двух направлениях и хмурился. «Сила любой из этих семей намного превзошла банду Кровавого Волка, и даже фракция губернатора города не была сильнее». В эти два дня Линь Дун был на хвосте у войск семьи Ди. С помощью мощной ментальной энергии, ему удалось избежать обнаружения Дитыном. По пути Линь Дун также был потрясен мощью этих семей. Это заставило его задыхаться от удивления, так как такой вид был крайне редок в городе Янь. У семьи Лю также есть практик начальной стадии создания формы. Вместе с несколькими практиками совершенной стадии Юань Дэн, нет никакой разницы между ними и семьей Ди. Если они должны будут сражаться, это, несомненно, будет хаотичным, и у меня будет шанс, пробормотал про себя Линь Дун. Если бы одна семья была слишком доминирующей, он не смог бы воспользоваться ими. Этот так называемый громовой кристаллический зверь должен быть в этой горе. Взгляд Линь Дуна был направлен на место перед двумя группами. Там стояла крутая гора, и слабое серебряное свечение заливало горную вершину. Линь Дун было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что серебряное свечение было на самом деле циркулирующими молниями. За этот период времени он поглотил довольно большое количество молний, потому он был очень чувствителен к ним. Кроме того, внутри горы Линь Дун также мог ощущать ауру, которая была такой же жестокой, как и молнии. Эта аура заставляла волосы встать дыбом. Если он не ошибся, это была текущая мишень семей Ди и Лю. Громовой кристаллический зверь. Сила этого громового кристаллического зверя должна быть на продвинутой стадии создания ЦИ. Кажется, его аура крайне нестабильна, и он должен продвинуться на одну стадию. Если он преуспеет, он будет сравним со стадией проявления. В то же время, практически никто в Великой Империи Янь не сможет противостоять ему. Маленький куница осмотрел округу и с улыбкой сказал: «К счастью, каждый раз, когда он повышает уровень, он на некоторое время становится уязвимым. Это самое лучшее время, чтобы сделать ход. Если бы не это, семьи Ди и Лю не осмелились бы пойти против него». В конце концов, даже громовой кристаллический зверь на стадии создания ЦИ – это не шутка. Линь Дун кивнул головой и спросил: «Когда громовой кристаллический зверь будет повышать уровень?» «В течение двух дней». «Хех, два дня». Услышав это, Линь Дун усмехнулся. После этого он сел рядом с валуном и достал кусок сухого мяса из цанькунь мешка, и бросил его огоньку. Раз так, он будет ждать. К северо-западу от Линь Дуна был создан палаточный лагерь. Довольно много людей двигалось в нем, и время от времени разведчики появлялись из леса и направлялись к огромной палатке в центре. Было около десятка фигур в этой палатке, и каждый из них испускал грозную ауру, особенно человек в центре. Лицо мужчины было красным, и у него была белая борода. Хотя его лицо было немного старым, грозный блеск мерцал в его глазах, и никто не смел смотреть прямо на него. Глава, семья Ди также призвала довольно большое количество войск в этот раз, и даже Ди Тен лично пришел. Похоже, им нужен громовой кристаллический зверь в палатке, один из разведчиков почтительно сообщил. Услышав это, белобородый пожилой мужчина безразлично кивнул головой, неудивленный этой новостью. Его взгляд скользнул по палатке, и он сказал: «Передай указание уничтожить всех демонических зверей вблизи горы возникающего грома. Если вы столкнетесь с кем-нибудь, независимо от того, кто он есть, сразу прогоните его. Если он не послушается, убейте его. Кроме того, постоянно следите за семьей Ди. Громовой кристаллический зверь должен повышать уровень в течение 2 дней. В то же время, мы должны незамедлительно принять меры». Слова пожилого человека были наполнены убийственными намерениями и не содержали ни малейших колебаний. Похоже, глава был порочным и безжалостным. Да, услышав его указания, многочисленные практики в палатке не смели медлить, дружно ответили: «Дитен, ХМПФ, это будет не так просто для тебя, чтобы вырвать источник грома у моей семьи Лю». Увидев их реакцию, белобородый пожилой мужчина холодно усмехнулся. Пока эти дела происходили на стороне семьи Лю, разведчики также часто передвигались в районе семьи Ди. Похоже, их намерения были как и у семьи Лю. Кажется, интенсивный бой разразится между двумя мощными фракциями провинции Даян. В то же время, Линь Дун радостно наблюдал за обеими сторонами, скрываясь в тайном месте. Чем более ожесточенная борьба будет между ними, тем больше у него шансов. 2 дня прошли в мгновение ока. За этот короткий период времени несколько конфликтов уже произошли в этой области. Естественно, виновниками были семьи Ди и Лю. Хотя это были небольшие конфликты, были некоторые потери. В то же время, атмосфера становилась все более напряженной. Если бы не тот факт, что громовой кристаллический зверь собирается повышать уровень, обе стороны уже бы воевали. И в эти 2 дня Линь Дун остался на своем первоначальном месте. Кроме того, он намеренно уменьшил период тренировок, чтобы создавать как можно меньше волн, иначе семьи Ди и Лю обнаружили бы его присутствие. Пока он спокойно ожидал, критический момент неожиданно прибыл. Грохот. Линь Дун смотрел на слои грозовых облаков, которые неожиданно появились в небе, и растерянность появилась в его глазах. Он почувствовал, что эта буря была на вершине горы. Это означало, что громовой кристаллический зверь на самом деле может вызвать бурю. Это действительно волшебный зверь. Он собирается поднять уровень. Маленький куница сидел на плече Линь Дуна и смотрел на тучи, окружающие горную вершину, после чего несколько нетерпеливо прокомментировал. Мгновенно, взгляд Линь Дуна стал возбужденным. Когда он посмотрел в сторону горизонта, несколько фигур в этой области сразу же запрыгнули на вершину лесистой местности. Выжидая некоторое время, они жадно смотрели на грозовые облака, собирающиеся в небе. Перед 2 фракциями стояли 2 фигуры. Одним из них был Ди Тен, с которым Линь Дун уже сталкивался. Между тем, второй был пожилым мужчиной с белой бородой. Этот человек был патриархом семьи Лю, и, исходя из его ауры, он был на начальной стадии создания формы. У семьи Ди есть практик начальной стадии создания формы, а также 6 на совершенной стадии Юаньден. Их состав похож на семью Лю. Линь Дун прошелся взглядом по лесистой местности, и он невольно проглотил язык. Даже если посчитать каждого практика совершенной стадии Юаньден в городе Янь, они все равно проигрывали семье Ди. Похоже, сила города Янь не стоит понимания в контексте Великой Империи Янь. Бум. Когда Линь Дун смотрел за движениями под ним, грозовые облака в небе начали бурно грохотать. Большие змеи молнии были неистовыми, издавая поразительный грохот. Линь Дун с некоторой жадностью смотрел на эти молнии. Однако, в этот раз он не собирался использовать их. В конце концов, неподалеку были семьи Ди и Лю. Рык. Когда тучи начали все сильнее грохотать, в пределах горы раздался рев. Этот звук был очень необычным, и был похож на смесь грохота грома и рева льва. Вместе с раскатами грома он начал распространяться вдаль. Услышав этот рев, глаза у всех начали мерцать, и они плотно сжали оружие в руках. После первого рева, раздалась серия непрерывных ревов. Каждый раз, когда раздавался рев, грозовые облака в небе энергично вибрировали. Это было, как будто что-то назревает. Когда молнии заполонили небо, время от времени гигантская молния спускалась с неба и приземлялась в обширном лесном массиве, в результате чего появлялся черный дым. Бум! Еще один удар молнии полетел вниз. Однако, в этот раз он сразу ударил в горный пик. После этого, горный пик начал вибрировать, и сверкающее серебряное свечение распространилось с горы, и колонна света попала прямо в грозовые облака в небе. Глаза Линь Дуна блеснули, когда он смотрел на колонну света. Огромный демонический зверь был слабо виден. Этот огромный зверь сверкал серебром по всему телу, когда электричество пробегало по его телу. Когда электрические искры взрывались время от времени, они порождали мощные энергетические ударные волны. Кроме того, кожа этого огромного зверя была необычной. Скорее, она казалась кристаллической броней. Это было действительно необычное зрелище. Этот зверь ступил в столб света. Его четыре копыта были как горы, и казались очень прочными и тяжелыми. С громовыми крыльями на спине, и светящимися молниями во рту. Казалось, что каждый раз, когда он открывает рот, он может легко стрелять мощными лучами света. Среди всех демонических зверей, с которыми сталкивался Линь Дун, внешний вид и аура этого были самыми страшными и сильными. Только исходя из его внешнего вида, можно было сказать, что этот демонический зверь был поистине уникальным. Громовой кристаллический зверь. Смотря на этого грозного зверя внутри колонны света, волнение было в глазах Дитына и остальных. В конце концов, это был первый раз, когда они видели такое легендарное существо. Это так называемый громовой кристаллический зверь. Он действительно отличается от любого обычного демонического зверя. Линь Дун также был озадачен необычной внешностью этого существа и втянул глоток воздух, шокированно воскликнув: «В прошлом я сталкивался с громовым кристаллическим зверем, который был во много раз мощнее. Хе-хе, тот действительно мог называться грозным. Перед ним даже практик стадии нирваны был просто закуской». Маленький куница причмокнул и усмехнулся. Линь Дун потерял дар речи. Практик стадии нирваны, который был практически легендой в Великой Империи Янь, был сродни цыпленку, который может быть съеден в любое время, когда об этом говорит маленький куница. Бум! Пока Линь Дун был безмолвен, яростно вздымающиеся грозовые облака вдруг сжались, и огромный удар молнии беспощадно ударил огромное тело громового кристаллического зверя. Он собирается поднять уровень. Увидев эту сцену, сердце Линь Дуна сразу стало нервным. Глава 207. Насильно выхватив источник грома. Бум! Как сердитый дракон, огромная молния упала из грозовых туч и свирепо атаковала тело громового кристаллического зверя. Сразу же громкий и пугающий звук раздался на горизонте. Рык. Перед лицом такой страшной атаки громовой кристаллический зверь испустил болезненный рев. Молния лихорадочно металась по его телу, яростно проникая внутрь. Хотя это вызывало огромную боль, но также очень быстро укрепляло тело. Если громовой кристаллический зверь выдержит это, его сила вырастет. Однако, если он не сможет сделать это, хоть он и пожиратель молний, его тело все равно будет разорвано на куски такой мощной молнией. Блестящее зарево вспыхнуло в небе, освещая все в радиусе 100 миль. Многие демонические звери дрожали от мощи этого грома, и лишь немногие более сильные звери могли выдержать страх, который резонировал в их костях. В лесистой местности семьи Ди и Лю нервно смотрели на вершину холма. Если громовому кристаллическому зверю не удастся повысить уровень, он будет разорван на куски молнией, и вполне вероятно, даже источник грома будет уничтожен. Тогда их поездка будет бессмысленной, и они не хотят видеть такой результат. Бум-бум-бум. После первого удара молнии серия массивных молний упала с неба и ударила массивное тело громового кристаллического зверя, в результате чего вырвался ослепительный свет. У этого громового кристаллического зверя, кажется, есть некоторые трудности с стойкостью. Линь Дун слегка нахмурился, когда смотрел на зверя, постоянно ревущего от боли после удара молний. «Хех, эти молнии нельзя сравнивать с теми, которые ты поглотил. Иди и попробуй, я гарантирую, что ты не сможешь сдержать даже одну». Губы маленького куницы скривились, когда он сказал: «Просто подожди, независимо от того, человек это или демонический зверь, повышать уровни развития нелегкое дело». Линь Дун слегка кивнул головой и подавил нетерпение. Пока он смотрел на ревущего громового кристаллического зверя, он спокойно ждал окончательного результата. Раскаты грома проносились по обширному лесу, когда огромные молнии проносились по небу, время от времени. Перед лицом природы, каждое живое существо казалось крошечным. Даже войска семей Ди и Лю сохраняли молчание в это время, так как боялись, что вызовут слишком много волнения и привлекут молнию. Впереди обеих сторон стояли патриархи семей Ди и Лю с руками за спиной. Их взволнованные взгляды непоколебимо смотрели на громового кристаллического зверя, который отчаянно боролся с молниями. Оба их тела слегка поддались вперед, ясно показывая, что они планировали незамедлительно принять меры, когда что-нибудь произойдет. Под внимательными взглядами двух сторон и одной скрытой личности, Разрушительные грозовые облака в небе начали проявлять признаки рассеивания. В то же время, свечение громового кристаллического зверя потускнело. Видимо, он понес крайне тяжелые травмы. Рык. Однако, хотя он уже был тяжело ранен, демонический зверь все еще держал величественную ауру, когда поднял голову и заревел на грозовые облака. Грохот. Как будто всколыхнувшись ревом, грозовые облака в небе резко выросли. Вихрь появился в облаках, создавая отверстие в центре. В этом отверстии мелькнула ужасающая молния. Бум! Спустя несколько мгновений после формирования отверстия, молния, которая была размером с человека, разорвала небо. Под шокированными взглядами Линь Дуна, Динтена и остальных, она упала и безжалостно ударила огромное тело громового кристаллического зверя. Бум! Молния ударила громового кристаллического зверя, сбивая его с неба, после чего он тяжело приземлился в лесу. Деревья на 1000 метров были разрушены толчком, и даже земля начала дрожать. Такой пугающий удар молнии. Смотря на обширные разрушения, Линь Дун не мог не сглотнуть. Этот удар молнии, вероятно, был достаточно силен, чтобы превратить практика продвинутой стадии создания ци в пыль. Интересно, что случилось с громовым кристаллическим зверем? Мысль промелькнула в голове Линь Дуна, и его взгляд поспешно сдвинулся в сторону того места, где приземлился громовой кристаллический зверь. Черный дым поднимался в воздух, и огромная дыра появилась перед его глазами. Он не мог разбиться насмерть, верно? Смотря на дыру, Линь Дун нахмурился. Однако, когда он пробормотал эти слова, слабый и обиженный рев снова прозвучал, но на этот раз рев явно содержал меньше силы, чем раньше. Под восхищенным взглядом каждого, серебряный свет медленно поднялся из огромной дыры, и, подняв голову, зверь выпустил неуступчивый рев на грозовые облака. В ответ на сопротивление громового кристаллического зверя, грозовые облака, наконец, начали рассеиваться и быстро отступили. В настоящее время тело громового кристаллического зверя было очень тусклым. Трещины появились на похожей на кристалл в броне, но если бы кто-нибудь присмотрелся, он бы заметил, что яркий слой кристаллической брони медленно рос в трещинах. Когда эта броня успешно вырастет, сила громового кристаллического зверя резко вырастет. Можно сказать, что прогресс с громового кристаллического зверя на этот раз удался. Прогресс успешен. Линь Дун смотрел на громового кристаллического зверя в небе и мягко облизал губы. Он мог ощутить, что последний был теперь очень слаб, и было понятно, что семьи Ди и Лю собираются принять меры. Когда эти мысли появились у Линь Дуна, взгляд Динтена мелькнул, и он сурово крикнул: «Построить формацию!» Да, войска семьи Ди были подготовлены. Поэтому, когда прозвучал голос Динтена, многочисленные воска построили формацию. Юань сила хлынула, и веревки Юань силы вылетели, быстро запутываясь, когда проносились в небе. В одно мгновение они связали громового кристаллического зверя. Вжух! Когда семья Ди сделала свой ход, со стороны семьи Лю также выстрелила поразительная нить Юань силы. В мгновение ока они также надежно связали громового кристаллического зверя. Рык! Эти внезапные атаки вывали гневный рев у демонического зверя. Его огромные серебряные глаза смотрели вниз на виновников, а его тело яростно боролось. Ослепительные молнии вырвались из его тела и порезали эти веревки. Ляск! Когда громовой кристаллический зверь освободился от большинства веревок, фигура вдруг пронеслась с неба. Большой нож с длинной ручкой, покрытый очень мощной юань силой, яростно резанул его тело. Мощная сила вызвала большие трещины на кристаллической броне, покрывающей тело. Рык! После такого мощного удара, глаза громового кристаллического зверя покраснели, и он открыл рот, выстрелив молнией в сторону фигуры. Т.Ч. Увидев стремительно приближающуюся молнию, большой нож снова ударил вниз, удерживая атаку. Покрытый юань силой, он яростно атаковал. «Хе-хе, мой старый приятель Динтен, так как вы в такой трудной ситуации, я протяну вам руку». Когда свет грозной атаки покрыл громового кристаллического зверя, смех прозвучал в небе. После этого еще один клинок безжалостно атаковал. Как приливная волна, непрерывный поток атак был направлен на громового кристаллического зверя. Однако, во время нападения некоторые тени лезвия были скрытно направлены на Динтена. «ХМПФ, Лю Куй, старый призрак, ты наконец не в силах сопротивляться», — глумился Динтен. Он щелкнул пальцами, разрушая тени лезвий, которые скрытно неслись к нему, и убийственный свет промелькнул в его глазах. «Ха-ха, моя семья Лю естественно заинтересована в сокровище как источник грома. Как мы можем пропустить такой шанс?» Ты думал, что только твоя семья Ди может получить информацию? Имя белобородого пожилого человека оказалось Лю Куй. Хотя двое постоянно издевались друг над другом, клинки в их руках безжалостно атаковали громового кристаллического зверя, пока он не стал потрепанным и истощенным. Если бы у него были все силы, это было бы нетрудно убить обоих. Однако, сейчас ситуация была иной. Громовой кристаллический зверь уже потратил большую часть сил, чтобы противостоять молниям. В текущем состоянии он не мог противостоять двум практикам на стадии создания формы. Рык-рык, громовой сердитый рев постоянно раздавался в небе, и все больше трещин образовывалось на его теле. Вдалеке на вершине горы Линь-Дун внимательно наблюдал за ситуацией. Древняя небесная чешуйчатая алебарда появилась в его руках. Громовая юань Великого Солнца медленно росла в его теле, готовая раскрыть свою грозную силу в любой момент. В воздухе две фигуры, казалось, были окружены вихрем клинков, когда они безжалостно столкнулись с громовым кристаллическим зверем, в то время как мощная юань сила вспыхнула. С этим зверем действительно трудно иметь дело. Находясь в бою, дуэт был крайне шокирован. Они не ожидали, что не смогут быстро справиться с очень ослабленным громовым кристаллическим зверем, даже с совместными усилиями. Они действительно не смели представить, как страшен зверь, если бы он восстановил силы. Давай быстро закончим. Несмотря на то, что они считали друг друга бельмом на глазу, у них были одинаковые мысли. Ожесточенный взгляд промелькнул в их глаза, и два лезвия, покрытые свирепой юань силой, быстро рубанули одну из трещин на теле громового кристаллического зверя. Сразу же броня распалась, и серебряная кровь вытекла из трещины. Рык. Пострадав от такого тяжелого удара, глаза громового кристаллического зверя полностью стали красными. Он бешено ревел, открыв свой огромный рот, и блестящий, размером с голову, шар молнии вылетел изнутри. Вдалеке, зрачки Линь-Дуна резко сузились, когда появился сверкающий шар молнии. Он чувствовал очень мощную и чистую силу молнии от него. Источник грома. Услышав крик маленького куницы, Линь-Дун поднял древнюю алебарду и возбужденный взгляд промелькнул в его глазах. Глава 208. Битва против стадии создания формы. Источник грома. Когда блестящий шар молнии вышел изо рта громового кристаллического зверя, жадное выражение появилось в глазах Динтена и Лю Куя. Юань сила хлынули, превращаясь в 2-3-метровую ладонь, которая вцепилась в источник грома. Бум! Даже при том, что громовой кристаллический зверь был демоническим зверем, он не был полным дураком. Следовательно, он не будет вызывать источник грома, только чтобы отдать его. Поэтому, когда двое попытались вырвать его, источник грома вдруг энергично завибрировал. Сразу же ударная волна молнии, похожая на диск, вышла из эпицентра. Бах-бах! Из-за этой ударной волны, юань сила Динтена и Лю Куя мгновенно рассеялась. В то же время выражение их лиц резко поменялось. Однако, прежде чем они смогли отступить, ударная волна уже попала по ним. Бзз-бзз. Когда они были поражены этим порочным ударом, их лица побледнели, и прежде чем они были отброшены, они выплюнули кровь. Бзз. Хотя они были отброшены, оба были хитрыми. В то время как они были отброшены, две ладони юань силы вырвались вперед. Однако, на этот раз они ударили тело громового кристаллического зверя. Бум! Раздался громкий звук, и огромный кусок кристаллической брони был разбит на куски, после чего хлынула серебряная кровь. Изначально хаотичная область в воздухе стала пустынной. Только туман молний все еще витал в воздухе, выпуская сияющий блеск и мощную силу молний. Схватить источник грома. Войска семей Ди и Лю напряженно смотрели на происходящий в воздухе бой. Когда они увидели это зрелище, мгновенно раздались крики, и элитные практики обеих сторон сделали свой ход. С рывком руки, множество веревок юань силы были направлены к источнику грома. БЗЗ. Однако, когда веревки связали источник грома, неожиданно появилась грозная тень алебарды. С взмахом, веревки были разрушены. Затем, протянув руку вперед, человек схватил источник грома под разъяренными взглядами толпы. «Ты ищешь смерть!» Это внезапное изменение озадачило всех. Сразу же раздался разъяренный рев. «Ха-ха, брат Динтен, я возьму источник грома. Пожалуйста, сдержи войска семьи Лю. Я буду ждать в обычном месте». Человек, который вмешался, естественно, был Линь-Дун, который скрывался в тени. Когда он схватил источник грома, радость наполнила его сердце, заставляя смеяться от души, после чего он быстро отступил. Смех Линь-Дуна был неожиданным, однако он заставил формацию в области замереть. Войска семей Ди и Лю были озадачены, так как они не знали, когда Ди Тен заключил сделку. «Ди Тен, ты на самом деле нашел сообщника?» Выражение лица Лю Куя кардинально изменилось. С громким ревом, используя гигантскую саблю в руку, грозная тень клинка была яростно направлена на Ди Тена, который стоял рядом. Ляск. Столкнувшись с внезапным нападением Лю Куя, Ди Тен поспешно парировал. Затем с серьезным выражением он крикнул: «Старик, используй мозг. Этот пацан провел нас, избежал, как только получил источник грома. Давай остановим его». Мозг Ди Тена перемкнуло на некоторое время. К счастью, его рефлексы были быстры, и он сделал вывод, что слова Линь Дуна должны были задержать их. Услышав эти слова, Лю Куй был в шоке. Стремительно обернувшись, он понял, что Линь Дун уже быстро сбежал, как только захватил источник грома. Мгновенно он понял, что был обманут, и сердито выругался. «Хитрый ублюдок! Схватить мальчишку!» Разъяренный рев Лю Куя и Ди Тена почти мгновенно раздался. Затем, войска Ди Тена поняли, что были обмануты и мгновенно взбесились. Однако, когда они собрались с мыслями, Линь Дун уже был на некотором расстоянии. В то время, как он собирался удрать прочь, источник грома в его руках начал яростно вибрировать, как будто хотел сбежать. «ПФФ». Увидев это, взгляд Линь Дуна похолодел. Он взмахнул алебардной, и грозная тень вырвалась вперед, яростно ударив громового кристаллического зверя, который пытался отозвать источник грома. Бах! Когда тень алебарды взорвалась на теле громового кристаллического зверя, тот был отброшен назад. Затем громовой кристаллический зверь выпустил серию недовольного рева, и его кроваво-красные глаза смотрели с ужасом на Линь Дуна, после чего он убежал. Прямо сейчас было ясно, что невозможно вернуть источник грома. Отбросив громового кристаллического зверя одним движением, Линь Дун облегченно вздохнул. Когда он собирался бежать, в воздухе внезапно материализовалась ладонь Юань Сила и яростно напала на него. БЗЗ. Линь Дун нахмурился. С взмахом древней алебарды он сформировал несколько холодных вспышек, которые разрушили ладонь Юань Силы. «Малыш, я был добр к тебе. Однако, ты все еще осмеливаешься идти против моей семьи Ди. Если сегодня я не разорву тебя на куски, я не смогу успокоить гнев в сердце». Когда Линь Дун разрушил ладонь Юань Силы, злобный рев раздался сзади. Затем фигура Ди Тена стремительно пронеслась со злобным блеском в глазах. «Хех, этот мальчишка действительно хитер. Мы чуть не позволили ему уйти». Лю Куй быстро появился позади Линь Дуна и усмехнулся. Увидев, что не может легко уйти, Линь Дун нахмурился. Со спокойным выражением он спрятал источник грома в Цань Кунь мешке, после чего с улыбкой сказал: «Почему вы так действуете? Судьба решает, кому принадлежит это сокровище. Вы не должны идти против судьбы. После того, как мы тебя убьем, это будет судьбой». Злонамеренное выражение появилось в глазах Ди Тена, отличаясь от ранее безмятежного. Очевидно, он больше не подавлял убийственное намерение в отношении к Линь Дуну. «Старый призрак Лю Куй, давай объединим силы и убьем этого хитрого ублюдка. После этого мы решим, кто получит источник грома. Что скажешь?» — выкрикнул Ди Тен. Услышав его слова, глаза Лю Куя замерцали, после чего он кивнул: «Хорошо, этот парень слишком хитер. Если мы его не прикончим, мое старое сердце не сможет быть спокойным». Вжух. Перед тем, как двое закончили беседу, тень клинка сверкнула под ногами Линь Дуна, и его фигура быстро спустилась, убегая. «Ты хочешь сбежать?» Двое были хитрыми. После того, как они были ранее обмануты Линь Дуном, они естественно были осторожны с ним. Поэтому, после того как тот начал двигаться, оба сразу погнались за ним. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатая рыба. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый питон. Однако, когда двое быстро последовали, тело Линь Дуна внезапно остановилось. Когда он замахнулся алебардой, гигантская чудовищная рыба и разъяренный питон, вместе со злонамеренным блеском алебарды, яростно направились к двоим. Техника сабли, тяжелая гора, дробящий кости клинок. Когда они столкнулись с внезапной порочной атакой Линь Дуна, выражения лиц дуэта слегка изменились. Когда Юань Сила хлынула, они тут же взмахнули большими клинками в руках. Бах-бах! Клинки и алебарда столкнулись, после чего очень мощная сила ветра сразу вспыхнула, в результате чего окружающий воздух сдулся, почти создавая вакуум. Объединенная сила двух практиков начальной стадии создания формы. Их комбинированная мощь была действительно невероятной. Техники алебарды Линь Дуна продержались недолго, и были немедленно уничтожены. Затем тени клинков были направлены на его тело, образуя грозную атакующую формацию, захватившую его. Исходя из выражений дуэта, они действительно планировали использовать все средства, чтобы поймать Линь Дуна в ловушку. Почувствовал ледяное убийственное намерение из клинков, взгляд Линь Дуна слегка потемнел. С взмахом алебарды и благодаря своему телу, которое было усилено в последнее время, он едва мог противостоять их комбинированной атаке. Когда Линь Дун защитился, сердца Дитына и Лю Куя были в смятении. Они оба были на начальной стадии создания формы. Следовательно, если они объединили усилия, они могли быстро разобраться с практиком стадии создания формы. Однако, сейчас, Линь Дун смог устоять с собственной силой. Его текущие способности, и кроме того его юный возраст, вызвали шок у дуэта. Мгновенно злобное убийственное намерение появилось. Они не могли позволить выжить такому талантливому врагу. Когда появилось убийственное намерение, два свитка раздались от Дитына и Лю Куя. Мгновенно войска двух семей, которые стояли рядом, бросились вперед. Исходя из этой ситуации, очевидно, они не хотели Линь Дуну давать ни малейшей возможности спастись. ПФФ. Линь Дун также осуществлял свои планы. Сразу же, с холодным фырканьем, громовая юань Великого Солнца бешено активировалась, и слабый грохот грома раздался. В то же время, кожа на его теле начала становиться бронзово-зеленой, и жилы на его руке вздулись, как дракон. Он был наполнен грозной аурой. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый дракон. Сверкающее золотое свечение, как вулкан, хлынуло из древней алебарды, и грозная юань сила превратилась в гигантского дракона, и пронеслась вперед, с неудержимой аурой. Бум-бум-бум. Когда он использовал эту атаку, юань сила небес и земли начала яростно дрожать. Сейчас, этот чешуйчатый дракон был в несколько раз более мощным, по сравнению с тем, когда Линь Дун сражался против губернатора Ши. Поэтому, когда дракон появился, благоговение всплыло даже в глазах Дитына и Лю Куя. Энергия драконьей атаки Линь Дуна озарила горизонт, после чего яростно ударила дуэт. Мгновенно, поразительный звук раздался в воздухе, после чего мощная сила ветра вспыхнула, и даже лесной массив внизу начал дрожать. Бах-бах, золотой свет изливался, и дуэт был отброшен под удивленными взглядами их войск, после чего они страшно приземлились. Судя по выражениям их лиц, они получили серьезный удар. Этот мальчишка обладает поистине ужасающей мощью. Самостоятельно он мог противостоять двух практикам начальной стадии создания формы. Это зрелище ошеломило войска Дитына и семьи Лю. Ха-ха, спасибо за ваш дар. Я с радостью принимаю этот источник грома. Использовав все силы, чтобы отбросить их, бронзовый цвет кожи Линь Дуна быстро рассеялся. Сразу же он воспользовался возможностью, чтобы убежать. Используя полную скорость, в мгновение ока он рванул в обширный лесной массив. Ищите везде. Увидев побег Линь Дуна, лица Дитына и Лю Куя стали зелеными. Затем, разъяренный рев немедленно раздался внутри этой лесистой местности. Глава 209. Переработка источника грома. Войска семей Ди и Лю ворвались в обширный лес и сразу же вызвали беспорядки. Время от времени раздавался яростный рев, за которым быстро следовали несчастные крики. В определенном месте в глубине леса, Линь Дун был скрыт в дремучих зарослях. Он сделал все возможное, чтобы скрыть присутствие и дыхание, и иногда бросал взгляд в небо. Там он едва видел Дитына и Лю Куя, которые яростно искали его. Линь Дун украл источник грома у них из-под носа. Это, несомненно, почти заставило Дитына и Лю Куя сойти с ума от гнева. Они планировали и готовились к этой операции так долго, но, в конечном счете, остались ни с чем. Как они могли проглотить это? Однако, хотя они были в ярости, леса были несравненно обширны, и было нетрудно скрыться. Поэтому, несмотря на то, что было много войск семей Ди и Лю, обнаружить Линь Дуна будет непросто. Линь Дун наблюдал за двумя фигурами в небе, которые постепенно исчезли из поля зрения. Хотя Дитен и Лю Куй оба были практиками стадии создания формы, они не могли непрерывно поддерживать полет. В конце концов, они отличались от Линь Дуна, который обладал мощной ментальной энергией, которая позволяла ему летать на мече. Поэтому этот истощающий воздушный поиск длился недолго. Этот лес уже заблокирован семьями Ди и Лю, поэтому будет довольно хлопотно, чтобы выйти. Сейчас лучшим решением будет поглотить источник грома. Если я смогу достигнуть продвинутой стадии бронзового громового тела, или 4 и краткой печати, Я смогу победить любого из них. Взгляд Линь Дуна мерцал. Бороться в одиночку против двух практиков начальной стадии создания формы будет слишком трудно. Однако, если он сможет достигнуть продвинутой стадии бронзового громового тела или стать мастером символов 4 и краткой печати, сложность сражаться против них резко упадет. Из того, что он мог видеть, Ди Тен и Лю Куй явно намеревались убить его. Если он не повысил силу, это будет несколько опасно. Кроме того, я не имею понятия, куда исчез огонек. Мне надо сначала найти его, прежде чем искать укромное место, чтобы запечатать себя и переработать источник грома. После принятия этого решения, Линь Дун посмотрел вокруг и беспомощно покачал головой, когда не обнаружил никаких следов огонька. К счастью, он оставил след ментальной энергии на теле огонька и мог ощутить его местоположение. Сразу же его взгляд пронесся по округе, после чего его фигура превратилась в черную тень, несясь вперед. Фигура Линь Дуна путешествовала через густой лес, и примерно через 10 минут он, наконец, остановился под огромным деревом. Он смотрел на узкое пространство перед собой, и его лицо стало жестким. В этом месте он нашел огонька, покрытого ранами, как будто тот пережил интенсивный бой. Конечно, то, что удивило Линь Дуна, это не количество травм, а гигантский труп под лапами огонька. Этот труп был покрыт потрескавшейся кристаллической броней, а его первоначально сверкающее свечение молнии полностью потухло, и серебряная кровь непрерывно текла из зловещих ран. Этот труп принадлежал громовому кристаллическому зверю, источник грома которого похитили. «Это ты сделал?» Линь Дун был ошарашен, смотря на эту сцену. После чего, наконец, пришел в себя и спросил огонька. Рык. Столкнувшись с шокированным Линь Дуном, огонек издал низкий рев, после чего опустил свой огромный зад на труп, и довольный взгляд промелькнул в его глазах. Хех, этот глупый тигр оказывается, немного полезен. Маленький куница также появился в этот момент, и удивленно сказал. Громовой кристаллический зверь был очень мощным. Даже в ослабленном состоянии он мог противостоять Ди Тену и Лю Кую. Когда Линь Дун сбежал ранее, он чувствовал огорчение. В конце концов, каждая часть этого демонического зверя была сокровищем. Но он и предположить не мог, что огонек на самом деле скрытно следил за убегающим громовым кристаллическим зверем и ждал возможности, чтобы прикончить его. Однако, судя по травмам на теле огонька, он явно заплатил большую цену, чтобы убить зверя. В конце концов, по-прежнему существовала огромная разница между этими двумя. Рык. Огонек снова зарычал на Линь Дуна, после чего открыл огромный рот и раскусил кристаллическую броню на теле зверя на части. Затем, его огромный язык пронесся вперед, поглощая плоть и кровь громового кристаллического зверя. Большая часть мощности громового кристаллического зверя содержится в источнике грома, однако, его кровь и плоть очень полезны для демонического зверя. Кроме того, были некоторые мутации в крови глупого тигра, позволяя ему иметь очень сильную адаптивную способность. Это будет очень полезным для него. Маленький куница цокнул языком и усмехнулся. Линь Дун слегка кивнул головой. Все было хорошо, пока не было никаких плохих последствий. Для огонька, плоть и кровь громового кристаллического зверя были очень заманчивыми. Он быстро разобрался с трупом, и вскоре, все, что осталось от громового кристаллического зверя, это куча кровавых костей. Уголки глаз Линь Дуна дернулись, когда он видел слишком огромный аппетит этого парня. Увидев, что огонек начисто сгрыз громового кристаллического зверя, Линь Дун собирался сказать ему, чтобы вместе бежать, но вдруг обнаружил следы молнии на его теле, светящиеся полуало-красным мехом. Увидев это внезапное изменение, выражение Линь Дуна резко изменилось. «Не волнуйся, это просто переработка силы громового кристаллического зверя. Хех, этот глупый тигр действительно везунчик. Этот громовой кристаллический зверь успешно повысил уровень, и хотя он не восстановил свои силы, кровь и плоть в его теле уже были укреплены. Будучи съеден, энергия также поглотится. А этот раз сила глупого тигра может в очередной раз улучшиться. Маленький куница рассмеялся и успокаивающе сказал. Услышав эти слова, Линь Дун облегченно вздохнул. Когда он собирался говорить, он внезапно обернулся и слегка нахмурился. Он мог слабо ощутить некоторое присутствие. «Пошли, мы должны сначала найти место, чтобы переработать источник грома». Линь Дун слегка махнул рукой, после чего рванул в более глубокую часть леса. За ним поспешно следовал огонек, тело которого мерцало молнией. Человек и зверь быстро проносились по лесу. Линь Дун уже был достаточно знаком в этим лесом, поэтому двигался с легкостью. После серии, казалось бы, бессистемных рывков, они наконец нашли скрытую пещеру. Пещера была расположена на полпути в гору и была окружена беспорядочным лесом камней. Если человек не искал тщательно, было бы трудно обнаружить существование этой пещеры. После того, как Линь Дун вошел в пещеру, он замаскировал вход, делая ее еще более скрытой. После этого Линь Дун тяжело вздохнул с облегчением. В конце концов, он был слабым одиночкой и не мог противостоять двум большим семьям. Поэтому для него было лучше не выделяться на данный момент. Хам! Когда Линь Дун вздохнул, огонек издал гудящий звук. Линь Дун поспешно оглянулся и увидел, что свет молнии на его теле становился все ярче и ярче. В конце концов, она превратилась в кокон молний, который полностью окружил огромное тело. Линь Дун был немного удивлен, когда смотрел на кокон молний. Когда его рука мягко коснулась кокона, он смог ощутить яркую жизненную силу. Только после этого он успокоился. Как и сказал маленький куница, поглощение плоти и крови громового кристаллического зверя было отличной возможностью для огонька. Текущая сила огонька была сравнима с совершенной стадией Юань Дэн. Если он снова поднимет силу, огонек будет сравним с практиком создания формы. Такая сила принесет большую помощь Линь Дуну. Его сила растет, я также должен начать развитие. Линь Дун тихо усмехнулся и сел на валун. Текущая ситуация требовала некоторой спешки, и хотя он спрятался, учитывая возможности семей Ди и Лю, они в конце концов найдут его. Тогда произойдет массивная битва. Его противниками были два практика начальной стадии создания формы, более 10 практиков совершенной стадии Юань Дэн и целый ряд практиков стадии Юань Дэн. С силой Линь Дуна он мог только задержать практиков начальной стадии создания формы, а символьная марионетка не подходила для длительного боя, так как Линь Дун не мог позволить себе тратить пилюли чистой юань. Что касается маленького куницы, он также мог задержать практиков стадии создания формы, но даже в этом случае было множество практиков стадии Юань Дэн. Сила обеих сторон сильно различалась, поэтому, прежде чем они найдут его, необходимо освоить бронзовое громовое тело. Иначе, ситуация будет весьма проблемной. Фух, когда эта мысль промелькнула в голове Линь Дуна, выражение его лица стало серьезным. Он схватил шар молнии, размером с голову, который появился в его руке. Только после того, как он увидел источник грома вблизи, он понял всю его красоту. Время от времени молнии пробегали по его поверхности, образуя мини-грозы. Слабо можно было услышать грохот грома изнутри. Такая энергичная сила молний. Линь Дун глубоко вдохнул, и удивление промелькнуло в его глазах. Такая энергичная сила молний. По сравнению с поглощаемыми ранее, они были в несколько раз сильнее. Конечно же, этот источник грома был самым ценным в теле громового кристаллического зверя. Неудивительно, что Ди Тен и Лю Куй так отчаянно хотели получить его. Руки Линь Дуна держали источник грома, сжимая сверху и снизу, затем его глаза медленно закрылись. Громовое тело Великого Солнца медленно активировалось в этот момент, и руки Линь Дуна начали излучать всасывающую силу. Грохот. Когда Линь Дун использовал свое секретное искусство, гроза внутри источника грома внезапно стала яростной. Жидкие молнии, которые можно было увидеть невооруженным глазом, медленно вытекали из источника грома в ладони Линь Дуна, вливаясь в его тело. Бах! В момент, когда жидкая молния хлынула в тело Линь Дуна, его одежда превратилась в пыль во вспышке. Чи-чи! Молния отчаянно кружилась вокруг тела Линь Дуна, и неистовая сила бесконечно проникала в его тело. В то же время, бронзовый цвет кожи Линь Дуна становился все богаче. Глава 210. Развитие за закрытыми дверями в горной пещере. Бум! Глубокий звук рева, похожего на гром, прозвучал в теле Линь Дуна, и молния покрывала его, как колючки ежа. По мере того, как сила молнии закаляла его тело, бронзовый оттенок становился все богаче. Сила молнии, содержащаяся в источнике грома, была очень энергичной. К счастью, Линь Дун поглотил достаточное количество энергии ранее, поэтому он уже привык к этой дикой силе, и его нынешнее состояние было неплохим. По крайней мере, не было никаких признаков, что что-то пошло не так. Сияние молнии освещало торжественное лицо Линь Дуна, которое стало очень серьезным. Конечно, ситуация в его теле была не такой спокойной, как это казалось на поверхности. Энергичная сила молнии заполнила все каналы, принося с собой обжигающее тепло, вызывая в каналах жгучую боль. Однако эта боль была пустяком по сравнению со временем, когда Линь Дун впервые поглотил молнию. Поэтому Линь Дун не обращал на нее внимания. С легким движением сознания, громовая юань Великого Солнца внутри его тела пронеслась, стремительно смешиваясь и сливаясь с энергичной силой молнии. Бах-бах! Когда обе стороны быстро смешивались, Линь Дун мог чувствовать, что юань сила в его теле растет с пугающей скоростью. За несколько коротких минут увеличение юань силы было сопоставимо с кропотливым развитием, которое он получил за последнее время. Громовая юань Великого Солнца, слитая с силой молнии, теперь содержала следы крошечных электрических искр. Эта юань сила, которая была в несколько раз сильнее, чем раньше, текла по его каналам, после чего сохранялась в Дантянь и полностью поглощалась юань Дэн. Когда эта энергичная юань сила бесконечно вливалась, его темно-золотистый юань Дэн начал медленно расти. На самом деле электрические искры начали появляться на поверхности юань Дэн. Это было очень необычное зрелище. Сила молнии в источнике грома слишком энергичная. Даже скорость переработки громового тела Великого Солнца не может за ней угнаться. Однако, когда все больше силы молнии вливалось в его тело, Линь Дун понял, что скорость, с которой громовая юань Великого Солнца сливалась с силой молнии, не поспевала. «Похоже, я должен сначала открыть последний канал громового тела Великого Солнца». Когда эта мысль промелькнула в его голове, юань сила в его дантянь внезапно изменила курс и сразу направилась к последнему каналу громового тела Великого Солнца. Бум! По мере того, как очень энергичная юань сила погружалась в этот канал, все тело Линь Дуна начало яростно дрожать. Он мог чувствовать, что этот канал, который ранее отказывался уступить, несмотря на все его усилия, теперь начал постепенно поддаваться. Когда он почувствовал это крошечное изменение, восторг появился в сердце Линь Дуна. Быстро он успокоился и призвал эту энергичную юань силу, и она непрерывно и яростно бросалась на последний канал. Бах, бах, бах. Энергичная юань сила снова и снова бросалась на валуноподобный последний канал. Тело Линь Дуна в настоящее время имело почти безграничное количество юань силы, поэтому он не боялся идти в бой на истощение с этим каналом. В конце концов, ему было интересно, как долго продержится этот чертов канал. Золотая юань сила пролетела в теле Линь Дуна. Прозвучал похожий на приливную волну звук, и волны густой юань силы непрерывно сталкивались с этим каналом. Из-за мощных столкновений все тело Линь Дуна начало бесконтрольно дрожать. Даже если этот канал был как гигантский валун, он не мог все время выдерживать это нападение. Таким образом, после около 10 волн, микроскопический треск зазвенел внутри Линь Дуна. Треск. Еще один удар пронесся вперед. Однако, на этот раз юань сила не была отклонена, и доступ в канал был насильно прорван. Как приливная волна, энергичная юань сила сразу же бросилась. Она казалась неостановимой и полностью разрушила каждое препятствие в пределах канала. Похоже, Линь Дун наконец завершил самый трудный шаг.